Она выплюнула его, так как он застрял у нее в горле. «Что это за особенное лакомство, Куинг?» — спросил Хупер, который сидел на корме и бросал в воду приманку. «Особенное лакомство, от которого акула не сможет отказаться?» — переспросил Куинг. Он улыбнулся и ткнул пальцем в сторону зеленого пластмассового бачка для мусора, стоявшего посередине судна. «Посмотрите, оно там. Я приберег его именно для такой акулы. Другие этого не стоят». Хупер подошел к бачку, отбросил металлические зажимы и поднял крышку. Он заглянул внутрь и застыл с открытым от изумления ртом. В воде плавал крошечный тупоносый дельфинчик, длиной не более 2 футов. Тельце сохраняло вертикальное положение, и дельфинчик медленно покачивал безжизненной головой в такт движению судна. От дыры под нижней челюстью торчало ушко огромного крюка для ловли акул, а из брюшка острие того же крюка. Хупер сжал руками края бачка. «Детеныш», — произнес он. «Ну, не совсем», — ответил Куинт с ухмылкой. «Эмбриончик». Хупер пристально разглядывал дельфина несколько секунд, затем шумом захлопнул крышку бачка. «Где вы его достали?» — спросил он. «Милях в 6 отсюда на восток. А что?» «Я имею в виду, как вы его достали?» «Очень просто. Из утробы матери». «Вы убили ее?» «Конечно нет», — засмеялся Куинт. «Она прыгнула на судно и проглотила горсть снотворных пилюль». Куинт помолчал, ожидая смеха. Но Броди с Хупером серьезно смотрели на него. «Вы же знаете, что такое лакомство не купишь, за здорово живешь», — добавил владелец катера. Хупер не сводил глаз с Куинта. Он был вне себя от ярости и возмущения. «Вам известно, что дельфины находятся под охраной?» — спросил он. «Когда я рыбачу, сынок, я ловлю все, что хочу». «А как же законы? Неужели...» «Чем вы занимаетесь, Хупер?» «Я ихтиолог. Изучаю рыб. Поэтому и приехал сюда. Разве вам не сказали? Когда люди нанимают мое судно, я не задаю лишних вопросов. Ну хорошо, вы изучаете рыб и тем зарабатываете на жизнь. Но если бы вам пришлось трудиться по-настоящему, я имею в виду такой труд, когда каждый цент достается потом и кровью, вы бы знали больше о законах. Верно, дельфины находятся под охраной. Только это не помешает Куинту поймать 1-2 малышей для наживки. Законы ввели, чтобы остановить массовое уничтожение дельфинов, запретить богатым бездельникам охотиться на них в свое удовольствие. Вот что я вам скажу, Хупер. Можете сколько угодно беситься и скулить, но больше не говорите Куинту, будто он не имеет права поймать несколько рыб, чтобы заработать себе на хлеб насущный. Послушайте, Куинт, дело в том, что дельфинам грозит истребление. Они могут полностью исчезнуть. И вы ускоряете этот процесс. Не пудрите мне мозги. Скажите рыбакам, промышляющим тунца, пусть они прекратят заманивать дельфинов в свои сети. Скажите капитанам японских судов для ярусного лова, пусть перестанут бить их гарпунами, и все пошлют вас куда подальше. Им надо кормить людей, и мне тоже надо кормить себя. «Понятно», — сказал Хупер. «Вы будете ловить дельфинов, пока ловятся, А если они исчезнут, плевать.